Настя не могла смириться. Единственным человеком, к которому она могла обратиться за помощью и советом на обозримом пространстве, была корреспондентка газеты «Омская правда» Нина Михайловна. Папа, ленинградские врачи далеко, в блокаде. Настя написала Нине Михайловне и изложила ситуацию. Ответ пришел непривычно быстро, через неделю. Из России, выражаясь по-сибирски, письма шли месяцами. «Приезжайте», – писала Нина Михайловна. «Специалистов вы вряд ли найдете, но волею судеб я предоставлю консультацию». Волею судеб покойный муж Нины Михайловны был врачом. Они пили чай в маленькой квартирке Нины Михайловны, и она осуждала супруга. «Престарелый храбрец. Ему ведь 65 лет было, сердце слабое. Благо хирургом был, но ведь невропатолог. И как будто не ясно, что в Омске тоже госпитали будут. Хотя Кирилл Юрьевич отправился на фронт в первые дни, тогда никто не думал, что поток раненых докатится до Сибири. Кирилл Юрьевич умер от инфаркта. Мне его коллеги написали. Старый наивный романтик». Настя заметила у сибирских женщин странную особенность. С одной стороны, сибирячки относились к мужикам крайне почтительно и заботливо. Это понятно. Главная производительная сила. Абсолютно уважительно. Как мужик сказал, так и будет. Заткнись и забудь про свое мнение. С другой стороны, имело место стойкое убеждение. Добрый мужик без хомута не бывает. А стоило производительной силе покалечиться или даже умереть, испуг и печаль отлично уживались с проклятиями в адрес мужика. У тетки Наташи муж упал с крыши и сломал ногу. Она тащила его в дом на себе и кляла, на чем свет стоит. «Душегуб, что ж ты за трубу не привязавший?» Умер, провалился в прорубь муж тети Вари. На поминках она, выплакавшая все глаза, уставилась на фотографию мужа и давай его поносить. «Куды ж тебя понесло, выжига? Или иртыша не знаешь? Шо ж ты, как переселенец худоумный?» Погибшие на войне, те, на кого приходили похоронки, исключения. О них никогда полслова недоброго не произносилось. Нина Михайловна, явно неутешная вдова, очевидно, позволяла себе обрекать горечь в критику, потому что муж умер не на поле боя, а от гражданской болезни. «Как вы понимаете, — говорила Нина Михайловна, — я не врач, но волею судеб наблюдала, как работает Кирилл Юрьевич среди пациентов, которого было много эпилептиков. Кстати, муж никогда не говорил «эпилептик», «сифилитик» или «язвенник». Больной эпилепсией, больной сифилисом, пациент с язвой. Конечно, я не могу вам оказать профессиональной консультации, но некоторыми соображениями поделиться способна. Много, запомните, очень много людей перенесут 1-2 припадка, а потом забывают про них на годы, на десятки лет. Почему у одних возникает стойкая ремиссия, а у других не наблюдается, никто ответить не может. Эпилепсия – заболевание нервное, а не психическое. Вам ясна разница? Ясна. Хорошо, что ясна. Теперь я вас испугаю, сама себе противореча. Если приступы слишком часты, мозг очень страдает и развивается так называемое эпилептическое слабоумие. Вы должны быть к этому готовы. «Господи, не допусти», – перекрестилась Нина Михайловна. «Эпилепсию лечат противосудорожными препаратами под общим названием барбитураты. В частности, фенобарбиталом. Кирилл Юрьевич к нему относился скептически. Не судороги вызывают приступ, а приступ судороги. Практика Кирилла Юрьевича не доказала эффективного использования фенобарбитала, да его и не достать». Кирилл Юрьевич также считал, что барбитураты имеют множество отрицательных сопутствующих эффектов. Большинство коллег мнения моего мужа не разделяют. Мужу прописали люминал с кофеином или дефенин. После них нет бреда, галлюцинаций, двоения в глазах? Нет, потому что он ничего не пьет, даже те порошки, что привез из санатория. Падучую болезнь, естественно, всегда лечили деревенские знахари. Эффективно ли их настой, наступала ли ремиссия спонтанно, сказать невозможно. «Фиалка и сафора?» — спросила Настя, вспомнив бабку Агафью. «Не знаю. Кириллу Юрьевичу не удалось добыть рецепты. Всю жизнь был за народ, а разговаривать с народом не умел. Бабки-знахарки открещивались, говорили, что не помнят состава, да и вообще наговор, никого они не лечат. Не столько, очевидно, опасались конкуренции, что у них отберут практику, пациентов, сколько боялись, что их, как колдуни, на костер отправят. В современном прочтении – в тюрьму за вредительство здоровью строителей социализма». При расставании Настя попросила медицинские справочники по эпилепсии. Нина Михайловна выразила сомнения. Вряд ли Настя что-то в них поймет, но вытащила из книжного шкафа несколько книг. Еще раз, третий или четвертый, подчеркнула: надо научиться жить с этой болезнью, принять ее как данность, не бояться, не ставить на себе крест. Эпилепсией страдали многие выдающиеся люди, да и не выдающиеся, чью судьбу вполне можно назвать счастливой. Настя засела за книги, то есть читала в редкую свободную минуту. В параграфах сугубо медицинских не понимала ни строчки. Описания клинических случаев, то есть истории болезни эпилептиков, довели ее до ночных кошмаров, в которых безумное количество знакомых и незнакомых людей корчились в судорогах. Митяй пригрозил, что бросит в печь эти чертовы книжки. «Только попробуй», — показала ему кулак Настя. 99% прочитанного было бесполезным, но 1% – бесценным. «Мы должны определить факторы, вызывающие припадок», – сказала Настя мужу. «Сколько раз!» – вспылил Митяй. «Сколько нужно? Заткнись! Итак, сильное возбуждение вызывает приступ». «Ну?» – она хитро подмигнула. «Если твое возбуждение по ночам не сильное, то я уж не знаю. Далее. Физическое переутомление. Ежедневно имеем, вкалываешь как проклятый, однако ни разу в поле, на лесопилке, в кузне приступа не было. Нарушение со стороны кишечника, запоры. Митяй? Что? Как у тебя с кишечником? Ходи со мной на двор, проверишь». «Значит, все нормально», — подытожила Настя. «Душные, плохо проветренные помещения. У нас везде душно, только по полу гуляет. Как морозы пришли, Марфа постоянно: «Двери закрывайте, вытники!» «Что значит, лентяи и бездельники холоду напустите?» — смешно передразнила Настя свекровь. «Сибирячек послушать, вытник есть всякий, кто не умеет запрягать лошадь». Мы отвлеклись. Вот в этом научном труде Настя раскрыла книгу на странице с полоской бумажной закладки. «Сказано предположительно, не доказано, тра-та-та, что приступы могут вызывать внезапные пробуждения. Сирич, надо полагать, когда спящего человека тормошат?» «Мить, что?» «Было», — откликнулся он, как человек, поневоле втянувшийся в игру. «Я спал днем, пришла медсестра, растолкала на какую-то процедуру, очнулся на полу, вокруг суета. Это был второй припадок в санатории, после него окончательный диагноз поставили. Приговор». «Замечательно!» – похлопала в ладоши Настя. «Мы уже имеем кое-что. Читаю, пересказываю дальше. Контрастное мелькание, повторяющиеся блики. У одного эпилептика, больного эпилепсией, приступ регулярно случался на рыбалке, когда он смотрел на бликующую гладь реки. Вспомни, мы шли с тобой вдоль забора, через его щели...» «Первый приступ в санатории. Доктор шарик металлический на цепочке передо мной раскачивал. Смотрите на шарик». Я честно смотрел, пока не отключился. И потом в поезде. В окно смотрел, мимо другой поезд ехал. «Ура!» — воскликнула Настя. «Мы на пути к победе! У нас есть тактика и стратегия!» «Не знаю между ними разницы, как между Иродом и Варнаком. Тот и другой почти равняются переселенцу». Бабка Агафья приготовила зелье от подучей. Митяй его пить решительно отказался. Неизвестно, чего умалишенная старуха наварила. Настя, вытащив пробку, понюхав, изобразила блаженство, словно из бутылки пахнуло изысканными духами. «Сафора!» — «Ага, какие-нибудь лапки дохлых мышей и куриный помет». «В наших обстоятельствах привередничать не приходится. Лекарств нет, и в обозримом будущем не достанем. Кроме того, вслед за Кириллом Юрьевичем я сомневаюсь, что современная наука нашла средства от эпилепсии». «А бабка Агафья нашла. Она примочки от прыщей на заднице Женьке Майданцеву дала. Видела я ту задницу в бане, как у шимпанзе красная, парень сидеть не может». «Некоторым полезно постоять, а не заваливаться с солдатками, которые на 10 лет его старше. Женьке 16 не исполнилось, а он уже по вдовам бегает. Как говорит тетя Парася, где козы во дворе, там и козел без зову в гостях. Тетя Парася, кстати, принимает бабки Агафьи на стойке, и ты будешь. Не перебивай меня, мне еще корову доить и хлеб творить. Как мило говорят про хлеб в Сибири. Не печь, а творить. После блокады глагол «творить» применительно к хлебу кажется очень точным. Если ты такой нежный, то настойку бабки Агафьи я испробую на себе. Попью, не пронесет, станешь употреблять». «Опыты на людях, даже на супругах, запрещены». «Вот и договорились. Между прочим, бабушка Агафья хоть и растеряла шарики из подшипников», покрутила Настя пальцем у виска, «но далеко они не отлетели. Тут вообще, доложу тебе, старики, с большим хитрым подтекстом». «Ты стала похожа на маму». «На мою маму?» – изумилась Настя. Представить, что Елена Григорьевна Камышина стирает, полощет в иртыше, развешивает под ледяным ветром белье на веревках, хлопочет в кути, ставит в печь на ухвате и вынимает из печи чугунки с едой, доит корову, выполняет еще множество грязной тяжелой работы? «Не на свою маму», — уточнил Митяй. «На мою». «На Марфу?» — вздохнула Настя. «Спасибо, лестно». Она не договорила, но Митяй понял, насколько приятнее было бы Насте походить на собственную маму. «Буду пить эту гадость», — пообещал он, не найдя других способов утешить жену. Парася умерла в августе. До последнего старалась в чем-то помогать по хозяйству, хотя еле ползала, и все отговаривали ее, просили не напрягаться, но ей проще было умереть, чем стать обузой. Утром не смогла встать с постели. Жаба свирепствовала всю ночь, чавкая, пила ее кровь из сердца, и крови совсем не осталось. «Умираю я, сестричка», — сказала Парася тихо Марфе. Марфа открыла рот, чтобы произнести положенные слова про то, что Парасенька еще встанет, про Божий промысел, который никому не известен, про грех отчаяния, но ничего этого не сказала. По виду Парася была уже покойница. Провалившиеся в темные круги глаза, лиловые полоски губ на нижние синие бугорки накусала от боли и наводящая страх нежизненная бледность лица. Говорят, мертвенная бледность, когда хотят подчеркнуть нездоровый цвет лица, но бывает настоящая мертвенная бледность у трупа. Человек еще жив и может протянуть час, два, три, день, а лицо его уже потеряло краски жизни. Марфа не смогла проговорить пустые утешения. Села на кровать рядом с Парасей. Внутри не кошки скребли. Что крысы, домашние животные, львы и тигры душу рвали. Вместе с Парасей уходила в небытие, стиралась безвозвратно большая часть Марфиной жизни. Молодость, рождение детей, совместное житье в доме свекрови. Никогда не будет человека, который относился бы к Марфе, как Парася. Потому что уже ни с кем не пережить того, что выпало. И потому что равных Парасе не бывает. «Шо это растрепалось ты у меня?» — сказала Марфа глухим из-за непролитых слез голосом. Развязала платок на голове Параси, убрала выбившиеся пряди, снова повязала. «Так-то краше». Помолчала, сглотнула, проталкивая рыдание внутрь. «Степана там увидишь, встретитесь. И Вонятку». Марфа забыла, что у Параси двойня была. Вонятка помер, Васятка остался. Параси, оказывается, помнила об умершем сыне, не забывала. «Ты любила Степана?» — спросила Парася. Марфа кивнула, опустила глаза, потом подняла и прямо посмотрела на Парасю. «Было у вас?» Голос Параси был настолько тих и слаб, что Марфа будто не ушами сестричку слышала, а непонятным органом улавливала легкие дуновения из ее искусанных лиловых губ. «Нет», — помотала головой Марфа. Хотела поклясться чем-то святым, но не нашла того святого, что заслуживает клятвы перед Парасей, которая святее всех святых. «Я верю», — опустила и подняла веки Парася. «Он, Степан, не ведал. Перед тобой я чиста, перед Богом большая грешница, а перед тобой не покаюсь». «Какая ж ты грешница!» — попробовала улыбнуться Парася. «Таких праведниц поискать днем с огнем». «Не знаешь ты всего». Будь Парася здорова, она, учуяв, что сестричка имеет груз на душе и главное желание сбросить его, обязательно бы прилипла, разговорила, выслушала. Но Парася умирала. «Забудь, Марфенька, в чем грех, в том и спасение. Степан встретит меня». Про деток спросит, что я про Егорку скажу. Она не бредила, была в сознании. Начинался приступ. Парася слабыми пальцами водила по груди, словно хотела, чтобы это были когти, выцарапать ими боль, но пальцы были словно тряпочные. «Может, холоду тебе к сердцу приложить, али горячего?» — спросила Марфа. «Ничего, поди, потом... Потом приведи проститься. Поди, оставь меня». Марфа встала, вышла, задернула за собой занавеску, которой была отгорожена кровать Параси. В горнице махнула приглашающей сыну и невестке. «Выйдем в сени». Настя прожила с Марфой блокадную зиму. Когда Марфа убивала мужа, а потом волокла на улицу, когда закрывала глаза Настиной маме, которая была для Марфы кем-то вроде обожаемой, избалованной воспитанницы, когда Степка ушел охотиться на крыс, а соседки сказали, что пацаны ловят крыс у трупов, а крысы на детей бросаются, и было неизвестно, где искать Степку, а только ждать, во все эти страшные моменты у Марфы не было такого лица, изуродованного скорбью. Враки. Все картины с прекрасно печальными лицами – враки. В отчаянном, безысходном горе человек безобразен. Понимает ли это Митя? Ведь он художник. Не понимает. Просто очень испугался. «Мама!» «Отходит моя сестричка Парася», — сказала Марфа. «Вы вот что, Настя, напиши письмо». «Кому?» «Вроде бы от Васи, что он Егорку нашел». Как не сожалели дети, Митя и Настя, что умирает хорошая, добрая тетя Парася, какую они бы не испытывали беспомощность, как бы не желали облегчить страдания Марфы, врать они не хотели. «Мама», — мягко проговорил Митяй, «ты всегда учила меня говорить правду, а за неправду лупила. Я понимаю твое желание». «Ничего ты не понимаешь», — скривилась досадливо Марфа, как человек, у которого нет сил и желания объяснять свои поступки, и только прорывается досада. «Прошу, сделай. Доверяешь? Сделай. Разве я часто прошу идти против истины? Я объясню потом, а сейчас мне горько от твоего протеста, отдающего недоверием». 2 года назад Настя, не раздумывая, ополчилась бы на Митяя, заткнула бы его, заставила слушать Марфу, которая небывало страдает. Но Настя пожила в Сибири, впитала, пусть еще не до конца, науку не подрывать авторитета мужа, не перечить ему на людях или когда он нервно возбужденный, а исправлять его, свою политику, внедрять в иных благостных, интимных обстоятельствах. «В самом деле, Марфа», — сказала невестка, — «почему ты думаешь, что сейчас тете Парасе требуется ложь? Отказать человеку в правде и справедливости, когда он уходит, возможно, преступнее?» Марфа стояла у бревенчатой стены и с размаху била по ней затылком. «Раз, второй, Третий. На затылке под платком у Марфы был узел волос, и звук получался глухой, не страшный. Это не походило на капризный истерический припадок, желание любыми способами добиться своего. Это как бьют человека по спине, чтобы вылетела из дыхательного горла застрявшая хлебная корка, а тут человек сам пытается снова дышать. «Правда?» — замерла Марфа. «Где правда? Любви моей, детей рождений. Правда — это грех. Справедливость, говоришь, Настя? По справедливости мне бы сейчас сердце вырвать». Растопырив, скрючив пальцы, вцепилась себе в грудь Марфа. «Да вставить его по расе! Мое-то стучит, как железное. Была бы самая справедливая справедливость». «Мама!» — начал Митяй. «Заткнись!» — рубанула воздух Марфа. «Чурбан!» — повернулась к мужу Настя. «Пошел ты к черту со своей сибирско-куртуазной наукой!» «С какой моей наукой?» — вытаращился Митяй. «Марфа, что писать?» — спросила Настя. «Сама сообрази». Они стояли у кровати Параси. Аннушка, Степка, Марфа, Настя, Митяй с Илюшей на руках. «Прощайте, мои любезные», — с тихой улыбкой проговорила Парася. «Извините». «Погодь!» — остановила ее Марфа. «Мы к тебе с радостной новостью. Настя, читай». «Письмо от Василия», — заикалась и мяла в руках листок Настя. «Могу все прочитать, но главный смысл — нашелся Егорка, жив-здоров, у них все в порядке». «Ой!» — освобожденно простонала Парася и закрыла глаза. «Ой!» Она умерла с улыбкой на губах. Последние путы, державшие ее на земле, порвались. «Аннушка, Степка, идите во двор», — велела Марфа. «Мама спит?» — спросила Аннушка. «Идите», — повторила Марфа. «Она», — начала Настя, когда дети ушли. «Кончилась», — ответила Марфа. «Кончилась моя сестричка. За бабкой Агафьей сходите и тетей Катей. Они других женщин позовут. Родным обмывать и обрежать покойницу не положено. Митяй, насчет гроба распорядись». Настя и Митяй вышли на крыльцо, переговариваясь. Она пойдет за бабами, а он к деду Федору гроб сколачивать. От калитки бежала почтальонша Верка. Ее велосипед валялся на улице, даже не прислоненный к забору. «Парася! Парася!» — кричала Верка. «Телеграмма! Из Москвы! От Василия! Нашелся Егорка!» Она затормозила у ступенек. Митя и Настя смотрели на нее сверху вниз с таким изумлением и оторопью, словно не русским языком радостную весть донесла, а на китайском промяукала. «Вы чего?» — спросила Верка. «Где Парася?» «Умерла», — ответила Настя. «Она уже знает», — сказал Митяй. «Знала», — поправился он. Церковь Погорелове открыли через несколько месяцев после начала войны. Епархия прислала священника. Батюшка Павел был очень молод, бороденка куцая, но, по общему мнению, старательный и ответственный. Голос имел не басовитый, но зычный. Попадья, матушка Елена, совсем девчонка. Поговаривали, что отец Павел женился в торопях. Неженатому бы приход не дали, а приходы открывались повсеместно, священников не хватало. Как бы ни женился, главное — счастливо. Матушка уже ребеночка родила и вторым ходила. Настя в блокадную зиму видела много трупов, но покойников все-таки боялась. Когда умерла мама, Настя была так слаба, что на страхе не находилось сил. Несколько смертей случилось за то время, что жили в Погорелове. Настя приходила в дом покойного, выражала соболезнования и старалась не смотреть на гроб, в котором лежал мертвец. Марфа сказала, что похоронят Парасю по чину, благо безбожники одумались, храм открыли. В чем состоит чин, Настя не представляла. Марфа ни ее, ни детей из дома не отослала. Степку-то и не выгнать, а она, Настя, удрала бы, да неловко. «Аннушке-то», — заикнулась Настя, — «может, не стоит присутствовать?» «Пусть будет», — отказала Марфа, — «запомнит, как мать провожали». Женщины обмывали и обрежали тетю Парасю за занавеской. Бормотание молитв чередовалось с вполне здравыми комментариями, если принять за здравость разговоры с покойницей. «Вот и чистенькая ты у нас, Парасенька. Славно мы тебя убрали, как невесту. Осталось только босовики надеть». Настя знала, что босовики — это сшитая из белого холста в несколько слоев обувь покойника, что белую тряпочку к вешнему углу дома прибили, чтобы душа тети Параси могла в течение 40 дней прилетать и вытирать слезы. А рядом с гробом будет стоять чашка с водой, чтобы душа могла умыться. Как только тело вынесут из дома, лавку перевернут, положат камень, серовик. Он будет находиться в доме 6 недель, чтобы новых покойников в доме не появилось в ближайшее время. Степан с дедом Федором внесли гроб и поставили на лавку. Одна из женщин принюхалась к дереву, поковыряла его ногтем. «Не из осины?» «Обижаешь!» — всплеснул руками дед Федор. «А то мне неведомо, что осина — иудина дерево!» Марфа положила в гроб кудели, накрыла белой простыней, потрогала ладонью. «Не жестко ли, Настя, как думаешь?» только и смогла проблеять Настя. «Кому жестко? Покойнице?» Тетя Катя, сестра тети Параси, положила в гроб подушку в красивой с кружевами и прошвами наволочки. «Не туда», — сказала Марфа, — «тут ноги, надо, чтобы лицом к иконам». Марфа и Митяй вынесли тетю Парасю и положили в гроб. Все это время звучали молитвы. Покойницу заботливо укрыли саваном, на сложенные руки положили икону. «Не так», — опять не понравилось Марфе, — «ликом Богородица должна на Парасеньку смотреть». И снова заунывные молитвы, перемежающиеся деловыми распоряжениями. «Не дави», — сказала Аннушка Насте. «Что? Извини». Настя прижимала к себе девочку все сильнее. Аннушка, пугливая до крайности, сейчас почему-то не выказывала страха. А Настя задавалась вопросом, сколько еще продлится этот чин? «По умершей дочери причит», — попросила Марфа бабушку Агафью. «Помните?» «Как же!» И затянула нараспев. «Ой, да ты моя донечка! Ой, да ты моя милая! Где ты моя красавица? Куда делась пташечка? Да за что же ты на меня обиделась? Да за что же ты рассердилась? Ой, да зачем же ты меня покинула? Сироту-то меня горе горькую! Кому я теперь пойду? Кому печаль мою расскажу? Ой, да ты моя донечка!» Женщины плакали, мужики шмыгали носами. «Зови мужиков», — сказала Марфа сыну. «Выносите гроб ногами вперед». У дома, оказывается, стояла телега, на которой привезли гроб. На ней же гроб, уже с покойницей, отправился в церковь. Марфа сказала, что проведет в храме ночь во всеночном бдении, и чтобы они явились в церковь утром, на литургию и отпевание. Настя и Катя пусть займутся приготовлением поминок. Без роскошества, но блины и кисель обязательно. Блины на маленькой сковородке печь. Марфа отдавала распоряжение явно через силу. В черном одеянии, с черным платком на голове, с почерневшим лицом, сама как покойница. Ночью, прижавшись к мужу, Настя шептала: «Ты читал повесть Гоголя, Вий? Там бурсака Хаму Брута заперли на ночь в церкви читать отходные молитвы, а в гробу лежала ведьма. К ней всякие чудовища сбегались. «Что ты несешь? Тетя Парася ведьма?» «Нет, конечно. Но каково твоей матери одной сейчас там?» «Спи, не выдумывай». «Обними меня покрепче». Там, в храме, Марфе было очень хорошо. Женщины по очереди читали псалтыри. Особенно славно удавалось псалмопение Степаниде Поповне, дочери отца Серафима, погореловского батюшки, отслужившего в их приходе лет 40 и арестованного в 37 году, когда церкви закрывали. Ближе к ночи, поблагодарив женщин, Марфа отправила их по домам. Наведался отец Павел с матушкой Еленой, предложил совместно всенощную служить. Марфа с благодарностью отказалась, хотела наедине с сестричкой побыть. Поп с попадьей сразу не ушли, почитали псалтыри. Павел читал справно, а Елена, спотыкаясь, заметно было, что к святым текстам не приучена. Наконец они ушли. Марфа осталась одна, в пустой темной церкви. Гроб, в ногах его стоит клирос, на котором лежит псалтырь, освещаемый единственной свечкой. Марфа прожила на белом свете почти 50 лет, но никогда в ее жизни не было дня или ночи, наполненных абсолютной благостью, как эта всенощная в ночном храме. Она стоя читала псалтырь за клиросом, буквы при слабом свете расплывались, но многие тексты она помнила наизусть. Уставала, садилась на табурет рядом с гробом, разговаривала с Парасенькой. Марфа рассказала ей всю правду, покаялась в грехах, что дети ее не от законного мужа Петра, Митяй от свекра, Степка от Камышина, а Петра она убила в блокаду, подушкой придавила, а потом на улицу выволокла и бросила, как собаку. Нет прощения, грехи ее неискупаемы. Парася, мертвое тело, лежала в гробу каменном молча. Но Марфе казалось, что дух Параси витает тут же, утешает, ласкает, успокаивает, даже шутит. «Если бы меня за Петра выдали, — хихикнул дух, — я бы сбежала на следующий день после свадьбы, хоть на шахты, хоть на тракт, хоть к черту лысому. Не вспоминай его в храме, — попеняла Марфа. Заболталась я, почитаю еще тебе». В детстве богомольная мать постоянно заставляла Марфу читать святые книги, зубрить. К юности Марфа эти книги возненавидела. А сейчас тексты старославянской напевности ложились на сердце в возвышенной благости. «Про Егорку мы тебе соврали», — призналась Марфа, в очередной раз опустившись на табурет. «Но все правда оказалось. Телеграмма пришла. По лицу твоему улыбки последней я не поняла, поверила ты или на наше лукавство улыбнулась. А вот теперь мучайся и думай», — снова хохотнула Парася. «Про себя и Степана расскажи». «Так нечего. Оно как заноза в сердце. Не вытащишь. Токма вместе с сердцем». Однако Марфа рассказала, и получилась длинная история. Как увидела его и влюбилась навечно, а ее за Петра выдали. Как страдала, ловила каждый момент, чтобы на ненаглядного исподволь полюбоваться. Как радовалась каждому его доброму слову, подарку, что из города привозил. Как люто завидовала Парасе, возненавидеть хотела. Да кто ж способен такую божью птаху ненавидеть? В петлю полезла, свекор вытащил, ребеночком наградил. Они вспоминали, как ходили беременными, как свекровь доктора Василия Кузьмича привезла, как рожали и деток пестовали. «Марфа, сейчас свеча погаснет», — сказал дух Параси. «Смени и почитай мне еще, пожалуйста». «Почитаю, милая, почитаю, моя косаточка», —